Плейбой, бывают ли у вас наряду с депрессивными маниакальные фазы? Ванегут. До недавнего времени это происходило каждые 20 дней. Я обязательно взрывался, спускал на кого-нибудь собак. Долгое время я полагал, что для этого у меня имелись причины, что во всем виноваты окружающие меня люди, но только недавно осознал, что подобные состояния регулярно посещают меня с 6-летнего возраста. Окружавшие меня люди не могли с этим ничего поделать. Денек-другой они еще со мной справлялись, но в целом это происходило регулярно. Плейбой, вы сказали «происходило»? Ванегут, я брал и беру уроки, чтобы научиться с этим справляться. Раз в неделю хожу к врачу. Это не психоанализ, а нечто более поверхностное. Я говорю о своей депрессии, пытаюсь понять ее природу. В основном наши беседы касаются психологии. В книге, которую я недавно закончил, «Завтрак чемпионов», мотивы всех персонажей объясняются в терминах химии тела. Видите ли, нам совершенно наплевать на то, что с нашими персонажами было в детстве или даже вчера. Нам важно знать состояние их кровеносной системы. Если давление достаточно высокое, то и настроение на высоте. Если давление падает, настроение хуже некуда. Что касается меня, то в этом году я чувствую себя гораздо лучше, чем в прошлом. Последние 2 года были очень тяжелыми, но, поработав над собой, я выправился. Мне помогают умные люди, но не фрейдисты. Плейбой. В романе «Бойня номер 5» вы пишете о том, что, выпив ночью, звоните друзьям по междугороднему телефону. Вы все еще так делаете? Ванегут. Нет, но это здорово. В огромной стране вы можете найти кого угодно. Я люблю копаться в прошлом. Конечно, если там живут не призраки, а живые люди. Я знавал акушера, который в молодости был очень беден. Он уехал в Калифорнию, где стал богат и знаменит. Он принимал роды у кинозвезд. Когда отошел от дел, то поехал домой на Средний Запад и повидался со всеми женщинами, с которыми был знаком в те времена. Хотел, чтобы они посмотрели и оценили, кем он стал теперь. «Рад за тебя», — сказал я. «То, что он сделал, было действительно хорошо. Мне нравятся люди, которые все помнят. Я сам однажды сделал совершенно безумную вещь. Когда я учился в старших классах в Шортбридже, там был танцевальный конкурс, за участие в котором нам давали шуточные призы. Призы вручал наш футбольный тренер. Он был фантастическим тренером, а команда в школе просто взрывоопасная. Многие из моих одноклассников отказывались от призов, но тренер все равно оглашал, кому выпадает какой приз. В то время я был тощим узкоплечим дылдой, плейбой, как Билли Пилигрим в «Бойне номер 5», Ванегут, именно, такой нелепый фламинго, и в качестве приза тренер, громогласно объявив об этом, протянул мне книгу «Курс Чарльза Атласа», всем известное пособие по атлетизму, я чуть не потерял сознание. Готов был пойти и проколоть шины его автомобиля, разве можно так относиться к подростку? Это же безответственно. Но я просто вышел из зала и отправился домой. Забыть подобного унижения я так и не смог. А в прошлом году я связался со справочным бюро Индианаполиса и попросил дать мне телефонный номер этого тренера. Я позвонил ему и представился, а потом напомнил про подарок и сказал: «Хочу, чтобы вы знали, теперь с моим телом все в порядке». И таким образом я действительно снял камень со своей души. Это почище всякой психиатрии. Плейбой. В ваших книгах радость и удовольствие омрачает глубокая печаль. Несмотря на то, что вы проводите столь успешную самотерапию, можно ли считать вас печальным человеком? Ванегут. В моем детстве случались печальные события, которые, вероятно, имеют отношение к тому, что я чувствую сегодня. Но сейчас, если я и испытываю некую печаль, то она проистекает главным образом из моей глубокой неудовлетворенности. Я считаю, что мы можем много совершить друг для друга и для людей вообще, и это обойдется нам совсем недорого, но ничего из этого не делаем. Это имеет отношение к миру идей. Я атеист и не люблю похоронные обряды и все связанное с ними. Наконец, я решил посетить могилы своих родителей и посетил. Там, в Индианаполисе, лежат бок о бок 2 надгробных камня, и, стоя над могилами родителей, я пожалел, что они не были при жизни так счастливы, как могли бы. Это было бы легко для них быть счастливее, чем они были. Вот что меня печалит. Я благодарен им за то, что они объяснили мне. Всякая организованная религиозная жизнь противоречит духу христианства, а расовые предрассудки глупы и жестоки. Я им благодарен за то, что они совершенно чудесным образом шутили. Но родители передали мне и глубокую, коренящуюся в самом мозгу костей печаль. Детей ведь всему легко научить. Когда они рождаются, головки их пусты, и взрослые могут заложить туда что угодно. Плейбой, почему ваши родители были столь печальны? Ванегут. Планета, которую они так любили и которую, как считали, понимают, была разрушена Первой мировой войной. Человеческие существа слишком хороши для этой планеты. Вот, вероятно, отчего мои родители были печальны, хотя все это, конечно, чепуха. Они подпортили свою жизнь тем, что думали не о тех вещах, и, черт побери, не нужно было бы прилагать больших усилий, чтобы заставить их думать о правильных. Плейбой. Похожи ли вы на своего персонажа Эллиота Розуотера? Вы так же нежно относитесь к печали, поглотившей мир? Ванегут. Нужно быть очень самодовольным человеком, чтобы говорить: «Ах, как мне жаль всех этих людей!» Со мной это происходит нечасто. Я просто знаю, что в мире существует множество людей, испытывающих серьезные проблемы, из которых они не в силах выбраться. Если кто-то думает, что это не так, то вызывает у меня страшное раздражение. Есть люди, которым действительно нужно помогать. Мое беспокойство вызывают глупые люди, люди с ограниченными умственными возможностями. Кто-то о них должен заботиться, потому что самим им не справиться. Когда-то я попытался организовать некоммерческую организацию обустройства жизни. Если человек не знал, что ему делать, и приходил к нам за советом, мы давали ответ на его вопрос. Единственное требование – исполнять то, что мы говорили. Человеку нужно было дать обещание, что он обязательно сделает то, что мы ему предписали, и только после этого давали свои рекомендации. Но выяснилось, что никто не выполнял своих обещаний, а заставить их это сделать мы не могли. Не приглашать же из Детройта наемных киллеров. Плейбой. Еще один способ побороть печаль, примириться с проблемой, которую ты не в состоянии решить, это юмор. Это ваш способ? Ванегут. Я пытаюсь. Но смех ведь, как и слезы, является ответом на разочарование, и он ничего не решает, как, впрочем, и слезы. Смеяться и плакать – вот что остается человеку, когда ничего другого он не в состоянии делать. Фрейд о юморе написал очень здраво, что интересно, так как сам он был человеком, далеким от юмора. В качестве примера он приводит собаку, она хочет вырваться за ворота, укусить человека или подраться с другим псом, но, не сумев этого сделать, начинает рыть землю. Рытье земли ничего не решает, но она должна что-нибудь делать. Плач или смех – то, что в данном случае делает человек. Я много произносил всяких речей, потому что мне нужны были деньги. Порой у меня получалось забавно, особенно в соборе Парижской Богоматери на проходившем там литературном фестивале. Там была огромная аудитория, и люди были настроены так хорошо, что бы я ни сказал, звучало смешно. Достаточно было кашлянуть или прочистить горло, как аудитория взрывалась смехом. История, которую я рассказываю, поистине ужасна. Люди смеялись, потому что страдали, их раздирала боль, с которой они ничего не могли поделать. Они были несчастны и беспомощны от того, что за два дня до этого убили Мартина Лютера Кинга. В четверг, день убийства, фестиваль был прерван, а на следующий день продолжил свою работу, хотя этот день был днем горя, когда люди пытались прийти в себя. А в субботу настал мой черед выступать. У меня действительно был достаточно веселый текст, но именно присутствие горя сто крат увеличило силу смеха. Следовало либо смеяться, либо плакать, поскольку вернуть Кинга было невозможно. Самый громкий смех всегда основан на остром разочаровании или жутком страхе. Плейбой. Это называется черным юмором? Или весь юмор черный? Ванегут. В определенном смысле, наверное, да. Конечно, люди, которых Брюс Джей Фридман назвал черными юмористами, не совсем похожи друг на друга. Я не такой, как Джиппи, Дон, Ливи, но Фридман находит между нами нечто общее и называет нас обоих черными юмористами. А критики подхватили это словечко, ведь оно очень удобно. Все, что им нужно теперь делать, сказать «черные юмористы» и назвать 20 имен. Это некая форма стенографии. Но Фрейд уже написал про так называемый «юмор висельников». Это юмор Центральной Европы, юмор людей, смеющихся в силу своей политической беспомощности. Данный тип юмора возник в Австро-Венгерской империи. Там жили евреи, сербы, хорваты. И все эти маленькие группы были слиты в единую, совершенно немыслимую империю. С ними происходили ужасные вещи. Это были слабые и беспомощные люди, а потому они шутили, и это все, что они могли сделать перед лицом неизбежной катастрофы. Юмор висельника, о котором писал Фрейд, это то, что мы называем здесь еврейским юмором. Шутки о слабом, умном человеке, попавшем в безнадежную ситуацию. А я обычно пишу о людях, чувствующих, что они практически ничего не могут сделать по поводу того, что с ними происходит. Одна из моих любимых карикатур, ее создал Шел Сильверстайн, изображает двоих парней, прикованных цепями за запястье к 18-футовой стене и за ноги к полу. Над ними на потолке маленькое зарешеченное окошко, в которое не пролезет и мышь. И один из парней говорит другому: «Итак, мой план таков». Я думаю, это противоречит сути американской традиции юмористического рассказа, то, что мы имеем героя, не способного выбраться из тупиковой ситуации. Но в жизни, как мне кажется, такие вещи обычны. Есть люди, особенно это относится к людям с умственными ограничениями, находящиеся в беде, из которой они никогда не выберутся, просто потому что недостаточно умны. Что с одной стороны ужасно, а с другой смешно, поскольку в нашей культуре господствует представление, будто человек всегда способен решить стоящие перед ним проблемы. Предполагается, что если немного больше вложить энергии и напрячься, то любая проблема будет решена. Хочется и плакать, и смеяться одновременно, настолько далеки от правды эти предположения. По нормам своей культуры американские мужчины не имеют права плакать. Я не склонен лить слезы, зато смеюсь много от души. Когда я в этом городе сталкиваюсь с каким-нибудь глупым, необразованным чернокожим наркоманом, а потом встречаю оптимиста, утверждающего, что любой может подняться над своим окружением, если приложит достаточно усилий, мне хочется или плакать, или смеяться. Смеяться громким ослиным смехом, но любой смех имеет значение, поскольку это смех. Плейбой. Что вам кажется по-настоящему смешным? Ванегут. Ничего особенного, что насмешило бы меня сверх меры, нет. Шутить – мой бизнес. Это малая форма искусства, и у меня к этому природный талант. Сочинение шутки похоже на зарядку мышеловки. Взводишь, заряжаешь, настраиваешь и хлоп. Мои книги – мозаики, состоящие из небольших фрагментов, и каждый фрагмент – шутка. Длиной они могут быть в 5 строк, а могут в 11. Если бы я писал трагические вещи, стиль был бы иным. Проза текла бы могучим размеренным потоком, но вместо этого я занялся шутками. Одна из причин, по которым я пишу так медленно, желание заставить каждую шутку работать. Иного способа нет, или книга будет потеряна. Но юмор стал такой существенной частью моего стиля жизни, что о чем бы я ни начал писать, я всегда нахожу в этом смешные стороны, а если нет, прекращаю работать. Плейбой, как вы начали сочинять? Ванегут. В моей школе была ежедневная газета с 1900 года. У них был курс подготовки типографских работников для тех, кто не собирался идти в колледж, и однажды они подумали: «Боже, у нас же есть линотип, мы можем издавать собственную газету». И принялись печатать ее каждый день, назвав «Эхо Шортбриджа». Это была такая старая газета, что в ней успели поработать и мои родители. Вместо того, чтобы, подобно многим, писать для одного читателя, то есть для учителя, либо для мисс Грин, либо для мистера Уотсона, я начал сочинять для больших. И если я выполнял свою работу плохо, то в течение 24 часов на меня выливали не один ушат дерьма. Вскоре выяснилось, что я умел писать лучше других. Все мы делаем что-то одно хорошо, и нам невдомек, почему люди не в состоянии делать то же самое. В моем случае это было писательство. В случае с моим братом – математика и физика. Сестра была сильна в рисовании и скульптуре. Плейбой. Вы уже тогда интересовались научной фантастикой? Ванегут. Как правило, в ее бульварном варианте. Иногда я читал такую фантастику, но еще и про секс, и про самолеты, и про убийства. Бульварная литература многообразна. Большинство моих современников, ставших научными фантастами, в детстве от бульварной фантастики сходили с ума. Тратили на эти книги все деньги, собирали их, торговали ими, злорадствовали по их поводу, хвалили авторов, которых остальной мир считал паденными рабочими. Я так не поступал, я стесняюсь научных фантастов. Они всегда хотят говорить о тысячах историй, которые я не читал. Я не считал, что бульварная фантастика была ниже меня, просто прожигал свою жизнь иначе. Плейбой, как же? Венегут, я говорил, например, что убил 8 лет на строительство авиамоделей и вообще валял дурака, но все было сложнее. Я читал научную фантастику, но более консервативного толка. Это были Герберт Уэллс и Роберт Луис Стивенсон. Последнего легко забыли, а ведь он написал странную историю доктора Джекила и мистера Хайда. Читал я и Джорджа Бернарда Шоу, у которого так много всяких обобщающих аналогий, а его «Назад к Мафусаилу» кажется мне научной фантастикой. Плейбой, а что вы думаете о научной фантастике как жанровой форме? Обычно критики говорят о ней как о литературе второго сорта, чуть ли не дешевке. Ванегут. Да, ставки гонорара здесь всегда были низкими, если сравнить с другими жанрами, и тон здесь задавали бульварные писатели. Есть такой интересный факт. Когда IBM вышла на рынок с электрической пишущей машинкой, она не знала, будет она востребована или нет. Компания просто не могла представить, чтобы кто-то мог быть настолько разочарован машинкой обычной, механической. Знаете, механическая машинка – замечательное устройство. Никогда не слышал, чтобы кто-нибудь жаловался на усталость рук. Поэтому компания и беспокоилась, найдет ли покупатели их новый товар. Но машинки начали покупать, и именно бульварные писатели, которым нужно было сочинять как можно быстрее, потому что им платили пословно. Правда, скорость появлялась за счет качества, характеров не было, диалоги были неинтересными. То, что они писали, выглядело как первый набросок, и именно это они продавали, поскольку не могли позволить себе затратить больше времени на то, чтобы улучшить ту или иную сцену. Так и продолжается. А если, пожелав стать автором научной фантастики, в дело захочет войти молодой человек в качестве образца, перед ним будет лежать то, что написали эти люди. Качество, как правило, было ужасным, но в каком-то смысле сам процесс давал большую степень свободы, потому что ты мог быстро выбросить на литературный рынок какие-нибудь острые идеи. Плейбой, что привлекло вас к использованию этой жанровой формы? Ванегут. Сразу после окончания Второй мировой войны я работал в General Electric, где видел фрезерный станок, на котором делали роторы для реактивных двигателей, газовые турбины. Для фрезеровщика это было непростое занятие – вырезать лопасти с формами почти в стиле Константина Бранкузи. Но для изготовления лопастей у них имелись специальные станки с компьютерным приводом, и меня они просто восхищали. Это же был 1949 год, и сотрудники, работавшие на этих станках, предвидели появление сотен машин, которыми будут управлять маленькие коробочки, куда нужно только вставить перфокарту. Механическое пианино и стало моим ответом на перспективу того, что маленькие коробочки скоро начнут управлять всем. И идея эта не лишена смысла. Неплохо, если все решения будут принимать маленькие пощелкивающие коробочки. Правда, это плохо для людей, чье чувство собственного достоинства напрямую связано с работой, какую они выполняют. Плейбой. То есть научная фантастика для вас лучшее средство описать то, что вы думаете, по тому или иному поводу? Ванегут. Избежать этого не было никакой возможности, поскольку сама компания General Electric представляет собой научную фантастику. Я бодро и весело позаимствовал у Хаксли сюжет «Дивного нового мира», который, в свою очередь, похитил сюжет у романа «Мы» Евгения Замятина. «Плейбой. Ваша бойня номер 5 описывает главным образом бомбардировку Дрездена, которую во время Второй мировой войны вы лично пережили. Что заставило вас писать об этом событии в жанре научной фантастики?» Ванегут. «Это происходит на интуитивном уровне. Когда собираешься что-то сделать, у тебя нет какой-то особой, заранее выработанной стратегии, ты просто занят ежедневной работой. А научно-фантастические эпизоды в «Бойне номер 5» — это то же самое, что шуты у Шекспира. Когда Шекспир понимает, что его аудитория уже достаточно нагрузилась серьезными вещами, он начинает слегка поднимать тон, выпуская шута или глупую хозяйку гостиницы или кого-нибудь еще перед тем, как вновь стать серьезным. Так и у меня. Полеты на другие планеты, научная фантастика несерьезного вида. Все это некое подобие шута, предназначенного смягчать серьезность повествования. Плейбой. Когда вы писали «Бойню номер 5», пытались ли вы изображать свой объект чисто реалистически? Ванегут. Я не мог, поскольку книга в значительной степени сложилась в моей голове сама, и мне предстояло только вытащить ее оттуда. Я сделал это, но одно место в ней было пустым. Сама бомбардировка Дрездена. Я просто не помнил ее. Тогда я связался со своими военными друзьями, однако они тоже ничего не помнили и не хотели об этом говорить. Полностью забыли, как и что там все происходило. Вокруг бомбардировки выстраивалась самая разнообразная информация, но если посмотреть на тогдашнюю картину моей памяти, самый центр был вырван из этой истории. Нечего было даже восстановить ни в моей голове, ни в голове моих друзей. Плейбой. Но даже если вы ничего не помните, сам опыт интернирования и бомбежки в Дрездене изменил вас каким-либо образом? Ванегут. Нет, если вы думаете, что я тогда изменился, то ошибаетесь. Важность Дрездена в моей жизни была преувеличена, потому что моя книга об этом событии стала бестселлером. Если бы не последнее обстоятельство, бомбардировка осталась бы совсем незначительным эпизодом моей биографии. И в целом я не думаю, что человеческая жизнь может круто измениться под воздействием столь краткосрочных событий. То, что происходило в Дрездене, могло ошеломить, но даже такой опыт не всегда способен изменить человека. У меня возникло ощущение, что я как бы плачу по долгам, голодая, пока нахожусь в лагере военнопленных. Голод для человеческого существа – нормальный опыт, но не для человеческого существа из американского среднего класса. Я был голоден 6 месяцев. Есть было почти нечего, и это было исключительно новое и необычное для меня ощущение, которое в других условиях мне никогда не пережить. Иных людей избивает такси, и это сильное впечатление. Мне же внушает самодовольство этот период голодания, когда служил в армии, мой вес составлял 175 фунтов, когда я вышел из лагеря военнопленных 134 фунта, но я выдержал. А вот мой сын примерно в таком же возрасте получил туберкулез во время работы в корпусе мира и вынужден был в течение года лежать неподвижно в больничной палате. Вообще, единственные люди, которые в нашем обществе заболевают туберкулезом, это старики, живущие в трущобах. И вот мой сын, молодой человек, целый год неподвижно лежал среди алкоголиков, и этот опыт его изменил. Он пережил нечто, что с тех пор стало для него предметом размышлений. Плейбой. Какой материал для размышлений дал вам опыт, пережитый в Дрездене? Ванегут. Мой ближайший друг, Бернард В. О'Хейр, юрист из Пенсильвании, является одним из персонажей этой книги. Я спросил его, что для него значит опыт Дрездена, и он ответил, что больше не верит тому, что говорит правительство. Наше поколение верило правительству. Нас нечасто обманывали. Одной из причин было то, что во время нашего детства не было войны, а потому говорили нам главным образом правду. У правительства не было нужды лгать, лгать изощренно и помногу. Правительство же, ведущее войну, становится лживым по многим причинам. Одна из них – ввести противника в замешательство. Когда вступили в войну, мы знали, что наше правительство с уважением относится к жизни, оно делает все для того, чтобы не пострадали мирные граждане. Так вот, Дрезден с точки зрения военной тактики не имел никакой ценности, это был город мирных людей. Однако союзники бомбили его, пока он не сгорел и не расплавился почти полностью, а потом началась ложь, и нас это буквально ошарашило. Теперь подобное никого не беспокоит. Что американцев волновало в связи с ковровыми бомбардировками Ханоя? Не сами бомбардировки, а то, что их назначили на Рождество. Именно это обстоятельство всех и привело в ярость. Плейбой. Как бывшие военнопленные, что вы чувствуете по поводу наших нынешних пленных, возвращающихся из Вьетнама? Ванегут. Вероятно, то, что они говорят, говорится ими по требованию нашего правительства. Но это не должно нас удивлять. В любом случае, у этих людей был свой прямой интерес. На войне они являлись высокооплачиваемыми специалистами. Наши 45 тысяч крестов во Вьетнаме – дети семей из низших классов. У нас уже были массовые жертвы в шахтах Пенсильвании, в гетто. Погибшие во Вьетнаме не зарабатывали больших денег, не сделали себе карьеру. Для них война обернулась адом. Зато специалисты говорят о войне: «О, это первоклассное занятие». И им платят столько же, сколько получает исполнительный директор редакции крупного журнала. Это профессиональные военные, они готовы ехать куда угодно и воевать когда угодно. Плейбой, вы без особого сочувствия относитесь к тому факту, что их интернировали, не так ли? Ванегут. По поводу некоторых вещей я упрям как осел. Например, по поводу того, чем авиация отличается от пехоты. Я люблю пехоту. Если бы случилась война, а я был молод, и война была бы справедливой, я снова пошел бы в пехоту, и больше никуда. До дела Уильяма Келли я считал, что пехотинцы, по большому счету, достойны уважения, и это чувство жило среди пехотинцев других стран, участвовавших в войне. Только пехота достойна уважения, а все остальное под вопросом, даже артиллерия, которая, как вы знаете, прячется в кустах и лупит снарядами оттуда. Это, конечно, глупо, но именно так я считаю. Кроме того, я не люблю офицерство. Плейбой. Почему? Внегут. Все они дерьмо. Каждый офицер из тех, кого я знал. Об этом я как-то говорил в Академии Вестпойнт, и они сочли это смешным. Но всю свою жизнь я не любил офицеров из-за манеры, какой они разговаривают с простыми пехотинцами. То, как они это делают по отношению к тем, кто ниже их чином, совершенно недопустимо. На днях мой друг приезжал сюда и купил пальто, которым очень гордится. Но мне оно не нравится из-за эполетов, и я думаю, он должен их срезать. Плейбой. Насколько можно судить по механическому пианино, где довольно сурово порицаются ученые и вообще научный взгляд на мир, вы эту публику тоже не любите. Изменился ли ваш взгляд на ученых за 21 год, прошедший с момента публикации книги? Ванегут. Ученые существенно изменились. Обычно люди следуют стереотипам, потому что это делает жизнь других проще. Так профессора действительно были рассеянными, от них этого ждали, и они оправдывали ожидания. Профессура принялась культивировать это качество, пока оно не породило привычку пропускать назначенные встречи, забывать о важных юбилеях. Время это прошло, теперь все не так. Многие ученые в прошлом очень напоминали Ирвинга Лэнгмюра. Он был Нобелевским лауреатом, и мой брат, сам прекрасный ученый, работал с ним. Так я познакомился с этим человеком. В отношениях социальных он был настоящим ребенком и утверждал, что его цель – докапываться до истины, что она никогда не принесет вреда человеку, а его самого нисколько не интересует то, как будут использоваться его открытия. Многие ученые размышляли похожим образом, и я знал их, поскольку в компании General Electric был специалистом по связям с общественностью и главным образом работал с исследовательской лабораторией, где трудились сотни первоклассных ученых. Так я познакомился с ними, с сотрудниками, занимавшимися сверхнизкими температурами, кристаллами и электронными микроскопами. Я болтался среди них целыми днями, всюду совал свой нос и со всеми разговаривал. Тогда, в 1949 году, они были чистыми, невинными экспертами, имевшими дело с истиной и совершенно не заботившимися о том, что другие могут сделать с их открытиями. Плейбой. Атомная бомба пока не оказала никакого воздействия на их мозги, верно? Ванегут. В тот момент нет. Но потом они вдруг проснулись и решили, черт побери, пора на это обратить пристальное внимание. И они сделали это, после чего тот тип ученого, который был воплощен в Лэнгмюре, исчез. Это был присущий своему времени стереотип, выгодный политикам и промышленникам. Такой ученый совсем не задумывался о последствиях применения сделанных им открытий. Теперь же ученые поняли, все, что они создают, кто-то может использовать. Таков уж закон жизни. Если то, что ты создал, может быть применено во имя зла, его применят. Я гордился своим братом, ведь его работа была чиста и невинна, он занимался сухим льдом и йодистым серебром, с помощью которых можно было бы провоцировать осадки. Брат открыл, что при определенных условиях йодистое серебро вызывает то снег, то дождь. Но год назад я стал свидетелем шока, какой он испытал, узнав, что его йодистое серебро годами использовалось в Индокитае, а брат ничего не знал об этом. Его открытием может воспользоваться кто угодно, вы или я, например. Можем, допустим, с моего заднего дворика начать осаждать облака. Все, что нам нужно, простой генератор. С его помощью мы пустим в небо дым с начинкой из йодистого серебра. И поскольку мой брат всегда держался на чеку по поводу возможного использования своих открытий военными, его действительно опечалило то, что он узнал о применении его разработок в войне. Таким образом, ученые стали думать о моральном аспекте того, чем они занимались. Несколько лет назад Норберт Виннер, математик из Массачусетского технологического института, написал в журнале «Атлантик», что не собирается более снабжать информацией промышленности правительства, потому что людям, там работающим, не хватает благородства, и они используют научные открытия отнюдь не в гуманных целях.